Формула финансовой независимости. Формула финансовой независимости не изменилась за долгие годы. Со времен Джорджа Клейсона, написавшего книгу «Самый богатый человек в Вавилоне», эта формула осталась прежней. С каждого заработанного доллара отложить 10%. Ваша цель – откладывать как минимум 10%, предпочтительнее, конечно, 15-20, вашего дохода в течение всей трудовой деятельности. Альберт Эйнштейн в свое время заметил, что величайшей силой в человеческом мире являются сложные проценты. Кроме того, это еще и ключ к материальной независимости. Если начиная с 20 и до 65 лет вы будете откладывать ежемесячно $100 и класть их в банк под 10% годовых, то к тому времени, как вы выйдете на пенсию, вы будете стоить больше $1 миллиона. Сложные проценты вначале растут крайне медленно, но затем стремительно набирают скорость, как лавина, обрушивающаяся вниз с горы. $1, вложенный под 3% во времена Христа, сегодня равнялся бы половине всех мировых денежных запасов. Если у вас есть 1 цент, и вы будете удваивать его каждый день, каждый месяц, то он будет стоить $1 миллион. Но если вы начнете удваивать цент, а по прошествии 10 дней потратите все, что удалось скопить, то этот 1 цент будет стоить всего лишь $2. К сожалению, большинство людей именно так и обходятся с деньгами. Серьезные деньги – это терпеливые деньги. Серьезные деньги основываются на долгосрочной перспективе. Те, кто прочно стоит на ногах, достигнув финансовой стабильности и прочности, умеют думать наперед и готовы отказываться от сиюминутных удовольствий и трат ради воплощения финансовых идей и замыслов. Вся наша жизнь состоит из уступок. Преуспевающие люди преуспевают потому, что готовы пожертвовать в краткосрочном плане, чтобы извлечь намного большую выгоду в долгосрочной перспективе. Они как бы оттягивают удовольствие, что в сущности является источником материального благополучия. Преуспевающие люди готовы платить за успех заранее и откладывать моментальное вознаграждение в уверенности, что потом их ждет еще большее вознаграждение. Привычки миллионеров. В книге «Миллионер по соседству» Томас Стэнли и Уильям Данка раскрывают разницу между теми, кто достиг материальных высот, и теми, кто в этом не преуспел. Первые отличаются от вторых тем, что статусу и удовлетворению сиюминутных желаний предпочитают финансовую независимость. А она есть результат бережного обращения с каждым долларом. Чем аккуратнее вы относитесь к деньгам, тем быстрее растет ваше состояние. Миллионеры, достигшие этого положения собственным трудом и упорством, предпочитают получать удовольствие от хранения денег в банке, а не от растрачивания их на всяческие удовольствия. Они никогда не покупают за свои деньги, если могут взять в кредит. Никогда не берут в кредит, если могут взять на прокат. И никогда не берут на прокат, если могут одолжить. Мерило финансовой стабильности. Ключевое основание для оценки финансового успеха можно найти в интервью с сотнями миллионеров. На вопрос о том, как они измеряют финансовый успех, те всегда ссылаются на так называемый срок привычного образа жизни. Срок привычного образа жизни определяется количеством месяцев и лет, в течение которых вы сможете поддерживать привычный уровень жизни, не работая. У обеспеченных людей этот срок намного превышает предполагаемый срок жизни. Другими словами, они могут сегодня же перестать работать и до конца жизни жить так, как они привыкли, ни в чем себе не отказывая. Предлагаю ответить на такой вопрос. Каков ваш личный срок привычного образа жизни? То есть, сколь долго вы сможете прожить на те деньги, которыми располагаете в настоящий момент? Почти 70% взрослого населения не имеют представления о данном понятии. Большинство людей находятся всего в 2 месяцах от бездомности. Многие люди с высокими доходами не обладают практически никакими сбережениями. Хуже того, они обременены многочисленными закладными, арендными выплатами и долгами, по которым обязаны ежемесячно выплачивать проценты. Один мой приятель является главой довольно крупной бухгалтерской фирмы. Они ведут бухгалтерский учет и расчет налогов для нескольких весьма состоятельных людей. По словам моего знакомого, эти люди характеризуются одним общим качеством. У них всех практически нет долгов. Они вкладывают свои деньги в самые различные области и отрасли. Они швыряются ими на яхты, загородные виллы, частные самолеты и прочие предметы роскоши. Вместо этого, такие люди, как правило, весьма скромны в своих затратах и живут в хороших районах, в домах, приобретенных за разумную цену. Большинство миллионеров внешне ничем не отличаются от обычных людей. Они не выставляют на показ и не кичатся своим богатством. Даже их дети не в курсе, сколько у них лежит в банке. Таких людей заботит не статус, а финансовая стабильность и безопасность. Принцип Паттона. Генерал Джордж Паттон-младший твердо придерживался правила не платить дважды за одну и ту же землю. Если уж его войска захватывали какой-то объект, они укрепляли и защищали его так, чтобы немцы уже не смогли никакими контратаками вернуть этот объект обратно. Паттон считал, что несмотря на любые затраты, армия обязана удержать позицию, чтобы не платить двойную цену только лишь потому, что не потрудилась принять все должные меры предосторожности. Как построить финансовую крепость? Депозитные счета есть у многих. Но у людей состоятельных отношение к ним несколько иное, чем у всех прочих. Состоятельные люди копят деньги, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не тратят их на текущие нужды. Те же, кто не сумел отвоевать финансовую независимость, тоже копят деньги, хотя бы временно, но у них всегда находятся причины, чтобы их растранжирить. Если вы тратите деньги со сберегательного счета, то выбиваете почву у себя же из-под ног. Думайте как Паттон и старайтесь сберечь деньги вместо того, чтобы тратить их. Правило таково. Если вы стали копить деньги, возводя финансовую крепость, ни при каких обстоятельствах не трогайте эти деньги. Если вы хотите приобрести автомобиль или дом, или поехать в путешествие, откройте отдельный счет и кладите деньги на него. Деньги на счету должны оставаться неприкосновенными. Не смейте даже думать о том, чтобы снять с него хотя бы цент, за исключением долгосрочных вложений, которые станут кирпичиками в той финансовой крепости, что вы день за днем возводите вокруг себя. Правило денег и вложений. Данное правило не изменилось ни на йоту за все время своего существования. Перво-наперво деньги идут туда, где их высоко ценят. Кажется, что они обладают самостоятельным характером и притягиваются к тем людям, кто ценит их по достоинству. Предлагаю вам простой тест, чтобы проверить, насколько вы цените собственные деньги. Взгляните на деньги, что лежат у вас в кармане, в кошельке или бумажнике. Разложены они аккуратно или смяты в одну кучу? Как разложены деньги? В каждом отделении купюры одного достоинства в одном направлении или смешаны как попало, смятые и с загнутыми уголками? Взгляните теперь на чековую книжку. Она аккуратная или в ней невозможно разобраться? Это и есть признак вашего отношения к деньгам. Преуспевающие люди весьма бережно обращаются с деньгами. Они точно знают, какими суммами располагают и тщательно планируют все расходы. Каждый месяц они тратят 10-20 часов на планирование и организацию финансовой жизни. Они не могут позволить себе легкомысленно относиться к таким жизненно важным вещам, как материальное благополучие. С другой стороны, люди с финансовыми трудностями никогда точно не знают, сколько денег у них на счету, сколько стоят те или иные вещи, сколько они платят по счетам и тратят в месяц. В результате такой финансовой неразберихи их постоянно преследует неуверенность в будущем. Впрочем, они это заслужили. Примите решение. Примите сегодня твердое решение привести в порядок все свои финансовые дела. Представьте, что завтра утром вы умрете, и кому-то придется разбираться в оставленных бумагах и счетах для вашей семьи. Организуйте финансы таким образом, чтобы учесть каждую мелочь и каждую деталь, чтобы просто не к чему было придраться, и чтобы третья сторона могла без проблем разобраться в финансовой ситуации. Сам факт анализа этой ситуации позволит вам навести порядок в делах и вступить на сложный путь к финансовой независимости. Как стать богатым? Чтобы достичь высокого уровня благосостояния, необходимо откладывать 10% с каждой заработанной суммы. Для большинства людей вначале практически невозможно откладывать 10%, поскольку в их финансовых делах царит полный хаос. Обычно, когда у них заканчиваются деньги, до новой зарплаты остается еще много времени, как правило, намного больше, чем у них остается денег в конце месяца. Они все время пытаются заткнуть дыры в бюджете, одалживают и переодалживают, и все время сидят на мели. Возможно, именно так у вас и обстоят дела на сегодняшний момент. Если откладывать 10% вам не по силам, откладывайте 1%, но ежемесячно. Если вы зарабатываете $2000 в месяц, откройте специальный счет, на который вы будете класть $20 каждые 4 недели. Чем быстрее вы приступите к реализации этой идеи, тем быстрее вы обретете твердую почву под ногами. А жить вы можете на оставшиеся 99%. Это не так уж и сложно. Как только вы привыкнете откладывать 1%, начните откладывать 2%, а жить на 98% от дохода. Затем увеличьте число до 3%, 4% и так далее по возрастающей. Через год вы сможете откладывать 10-15% с каждой заработной платы, а лет через 5 на вашем счету скопится уже довольно приличная сумма. Закон притяжения относится и к деньгам. Деньги притягивают новые деньги. Чем больше вы откладываете, тем больше вы притягиваете денег, которые сможете отложить. Чем лучше вы управляете финансами, тем большими финансами вы станете со временем управлять. Чем ответственнее вы относитесь к деньгам, тем за большее их количество вам придется со временем отвечать. Это универсальный закон, у которого нет исключений. Вкладывайте деньги осторожно. На изучение вложений тратьте не меньше денег, чем на их зарабатывание. Изучайте, прежде чем вложить. Каждое предложение проанализируйте до мельчайших деталей. Никогда не вкладывайте деньги в те проекты, которые вам непонятны или с которыми вы не согласны. Миллионеры, заработавшие свои миллионы собственным упорством и трудом, не играют в азартные игры, не спекулируют и не полагаются на удачу. Они не теряют деньги, потому что предпочитают держать их в банке под проценты, а не рисковать их потерей. Деньги свалились им не с неба, а достались тяжелым, упорным трудом. Для достижения финансовой независимости воспользуйтесь помощью экспертов, людей, точно знающих, как и во что лучше всего вкладывать деньги. Не вкладывайте деньги в проекты или идеи других людей, если те не могут предоставить свидетельства предыдущих успешных проектов. 99% всех предпринимательских затей, как правило, проваливаются, увлекая за собой и все вложенные деньги.